Антон почувствовал, как кровь ударила в голову. Так, терпение, не надо давать лишних поводов. Повторяю, что я, Антон Ушаков, не знаю Клюева. Я работаю в консалтинговой компании в Москве. Мой друг, Ральф Мюллер, гражданин Германии, собирался ехать туда вместе со мной сегодня вечером. Он ждет меня и, если потребуется, готов ответить на ваши вопросы. Офицер еще раз пролистал паспорт, взглянул на Антона из-под лобья, встал из-за стола и со словами «один момент» вышел из комнаты. Через полчаса отворилась дверь, и вместо комиссара Вейда в кабинет вошел пожилой человек в штатском. «Вы, Антон Ушаков, гражданин России, живете в Москве, так?» «Да». «Вы сказали нашему офицеру, что не знаете Николая Клюева?» «Да, и готов повторить это». «Но он встречался с вами 3 дня назад в гостинице «Софитель» в Мюнхене на Байерштрассе. Как вы можете его не знать?» «Я не встречался с этим товарищем, тем более в «Софителе». Я даже не знаю, где эта улица находится. Я жил в отеле «Торброй». «Господин Ушаков, мы располагаем оперативной информацией, что 3 дня назад, перед тем, как уехать в Испанию, Николай Рудольфович Клюев, известный русский мафиози, связанный с крупными международными наркокартелями, встречался именно с вами в лобби гостиницы «Софитель». Мы даже знаем, какие напитки сопровождали вашу беседу». «Только я не знаю, какие». «Господин Ушаков, наши источники очень надежны, а вы ведете себя вызывающе. Подумайте о том, что грозит вам в случае, если не будете с нами сотрудничать». «А вы не могли бы поговорить с господином Мюллером, моим другом, который ждет меня около вашего участка?» «С вами еще и друг?» «Они что, между собой не разговаривают?» Антон терял терпение. «Да, мы с другом собирались лететь сегодня в Москву». «С какой целью?» «Я обязан отвечать вам, с какой целью я собирался сегодня возвращаться в Москву домой?» Казалось, офицер смягчился. «Поймите, у нас есть неопровержимые свидетельства. Постойте». Антон бесцеремонно перебил пожилого оперативника. «Когда вы сказали, я встречался с этим вашим бандитом Клюевым?» 3 дня назад. «То есть в понедельник?» «Да, в понедельник. Подтверждаете, наконец?» «Господин, извините, не знаю вашего звания и как вас зовут, я прилетел в Мюнхен во вторник. В паспорте должен быть штамп». Собеседник Антона подошел к столу, открыл паспорт, долго его изучал, потом, попросив Антона подождать, стремительно выкатился из комнаты. Дверь вновь открылась лишь по прошествии часа, на этот раз на пороге появился комиссар Вейда. «Так вы утверждаете, что прилетели в Мюнхен во вторник?» — спросил он устало. В ответ Антон лишь пожал плечами. «Ясно. Это же подтверждает ваш друг, господин Мюллер. Объясните мне, что происходит?» Антон понимал, что полиция допустила ошибку и почти успокоился. «Хотите кофе?» «Не откажусь. А можно пригласить моего друга?» «Конечно». Комиссар приоткрыл дверь и что-то кому-то сказал. Через полминуты в комнату вошел Ральф, его глаза метали молнии. «Ты в порядке?» — спросил он Антона, намеренно не замечая комиссара. «Наш самолет уже рулит на взлетную полосу. Спасибо этим господам!» «Я очень сожалею», — забормотал Вейде. «Каковы ваши планы по компенсации потерянного времени?» — строго произнес Ральф, соизволив обернуться к комиссару. «Речь идет о времени, потому что, я надеюсь, вы организуете нашу отправку в Москву ближайшим рейсом, господин Мюллер». «Да, господин Мюллер, к сожалению, я не могу вам обещать компенсации и покупку новых билетов. Это не в моей компетенции». «Звучит странно, господин комиссар. А кто ответит за то, что мы не успели на самолет и, возможно, понесли громадный материальный ущерб? Понимаете, правила не предусматривают». «При чем тут правила? Вы извинились и думаете, все, инцидент исчерпан. Это не так. Я буду...» «Подождите», — комиссар сел за стол. «Мы можем бесплатно разместить вас в гостинице. Такие возможности у нас есть. Мы обеспечим вас бесплатным ужином и завтраком, если хотите. Это все». Антон понял последнюю фразу, поскольку из всего диалога только она одна была произнесена комиссаром по-английски. «Ральф, а что с билетами?» «С билетами ничего. Придется самим выкручиваться». «Но можно хотя бы узнать, с какой стати на меня надели наручники?» Ральф кивнул. «Действительно, он уставился на комиссара, информация заменит нам компенсацию морального ущерба». «Господа, мне самому известно немного. Да и эту малость я не имею права разглашать. Но, с другой стороны, тут ничего сверхсекретного нет. Итак, представьте себе, что некий русский бандит встречался в понедельник с курьером из России. Один из наших источников проинформировал нас сегодня вечером, что этим курьером был некто среднего роста, темноволосый, с паспортом на имя российского подданного Антона Ушакова.